бледный как смерть Крэг, смотрел на него с потерянным видом. «Все сделано удовлетворительно», — заявил Литси. Он взял ключи, отпер ящик письменного стола, взял большой конверт и протянул его Крэгу. «Миссия закончена, я полагаю». Крэг открыл конверт и увидел негативы и снимки. «А кто меня может заверить, что вы не сохранили копии?» — спросил он. Его глаза впились в спокойное лицо Литси. «Мой дорогой друг, вы меня плохо знаете», — приветливо ответил Литси. «Сделка есть сделка. Я не плутую». Крэг колебался, потом кивнул головой с решительным видом. «Да, вы простите меня, но формула неприменима. Я бы не отдал ее вам, если бы считал, что ее можно расшифровать. Это невозможно. Вы слышите? Она ничему не послужит. Нельзя ее расшифровать. Возможно. Ответил Литти, не смущаясь. «Это не имеет никакого значения. Просто мой патрон хотел ее иметь. А что он воображает? Нас это не касается. Она у нас, а вы имеете то, что хотели. Дело закончено. Благодарю вас». Крэг внимательно посмотрел на него, потом быстро вышел. Литси снял телефонную трубку. «Мистер Силк тут? Позовите его сюда, пожалуйста», — сказал он телефонистке. «Да, сэр, один момент». Он подождал несколько секунд. Потом в трубке послышался голос. «Силк у аппарата». «Он спускается». «Отлично». Крэг вынужден был подождать несколько минут такси перед отелем. Он подождал, пока клиент выйдет из машины, расплатится с шофером, потом влез в машину и дал адрес своей квартиры. Он был слишком потрясен, чтобы заметить двух хорошо одетых мужчин, которые сели в Гундербит и последовали за его такси. Водитель Гундербита был 25-летним молодым человеком. Его звали Чад Киган. Он был красив, похож на куклу, с довольно длинными светлыми волосами, с маленьким ртом, близко посаженными зелеными глазами. Его компаньону было на 15 лет больше. Он был с топорно скроенной фигурой, стеклянным глазом и с белым шрамом на правой щеке. Его звали Лу Силк. Оба мужчины были опасными, безжалостными убийцами, готовыми на все ради хорошей оплаты. Они были бездушными роботами, которые слепо повиновались Литси, не задавая никаких вопросов, так как они по опыту знали, что Литси всегда платил очень щедро. Не зная, что за ним следили, Крэг достал из конверта фотографии и стал рассматривать их. Он задрожал. Даже если он покончит с собой, если у него хватит на это мужества, он знал, что люди, которым эти снимки могли быть посланы, были бы глубоко в нем разочарованы. И эта мысль для него была невыносимой. Наконец-то ему удалось их получить. Он доверял Литси. «Сделка есть сделка», — сказал Литси. «Это было в последний раз. Никогда больше он не доверится незнакомцу».